Сайсиен выслушал отчет стилета и, выругавшись про себя, набрал номер старого друга. Кай Кинжал ответил не сразу. На 7-й минуте вызова Сайсиен занервничал, но в этот самый миг наемник-одиночка соизволил принять вызов. «Здорово, Сайс!» Кайл выглядел уставшим, на щеке обнаружился новый шрам. «Не стыдно тебе людей от работы отвлекать? Сайс, заведи себе нормальную бабу и кончай трезвонить мне по любому поводу». Дас усмехнулся шутке Кайла. Они оба знали, почему великий учитель так и не обзавелся семьей на трех мирах. «Хел пропала!» Стараясь не потерять спокойствие, произнес Дас с нисходящей интонацией. Лицо Кайла исказило ярость, но вопрос был задан сдержанным тоном. «В академии?» «На Ларкане», — почти шепотом ответил Сайсиен. Очень долгое перечисление способов, которыми ранинам, пожирателям и метаморфам полагалось пообщаться с Сайсиеном, учитель выслушал молча. Но когда речь коснулась того, какими способами всем этим существам следовало бы приласкать его мать, Дасх не выдержал. «А что я должен был делать? Это было вполне простое задание, Кайл». Еще несколько минут Кайл Кинжал просто молчал, затем нервно улыбнулся. «Сайс, простое задание — это убрать верховного жреца Ларкана?» Кайлу даже ответ не потребовался, он легко прочитал его по виноватому лицу Сайсиена. «Тахишес, взад к Дерсенгу, Сайс! Я такие бабки в нее угрохал, у меня на девчонку планы были. Всю твою академию пожирателю в питомник. И что прикажешь с ее трупиком делать?» «Отдать в лаборатории Альянса? К демонам, Сайс!» Великий учитель тихо ответил. «Я не сказал, что она сдохла. Хел пропала. Связи с ней нет. Видимо, повреждено устройство». Кайл повторно выругался, затем начал нервно барабанить пальцами по подлокотнику кресла. Дасх терпеливо дождался ответа. «Что с командой стилета?» — хмуро поинтересовался Кайл. «Они проникли на территорию храма. Девочки в одежде шриц прошли на служение. Момент был подобран идеально. Но тут они обнаружили мстителей», — Кайл сплюнул. «Они к демонам потащились зарабатывать деньги, ни Дерсенко не выяснив о задании. Да этот заказ уже полгода никто не берет. Жрец нанял мстителя, и тот с учениками пошел служить. Нереально к Дерсенку вырубить всех этих тварей, а те, которые живы, в любом случае пойдут мстить. Они же по 7 суток передвигаются со смертельными ранениями». «Ра! Стилет недоумок!» Переждав очередной приступ ярости Кайла, Сайсиен тихо продолжил. «Стилет обнаружил мстителей и дал приказ отступать. Они бы ушли. Да Алекс!» — глупо подставилась, посмотрев в глаза этим тварям. Хел могла уцелеть, но вступилась за подругу. «Ты не должен был отпускать ее», — холодно заметил Кайл. Потом, помолчав, спросил. «Хел убила жреца?» «Она. Стилет ей жишку выдал». «Потрясающе!» В голосе старого наемника звучал неприкрытый сарказм. «И после этого ты еще говоришь, что малая жива?» Наемники привыкли принимать удары судьбы спокойно, но для Кайла эта новость стала крушением многих планов на будущее. «Сайсиен», — глухо произнес Кинжал, — «удружил же ты мне». «Ты не даешь сказать», — грубовато оборвал его Дасх. «Хел вырубила 2 мстителей, причем обоих именно убила, а затем, видимо, когда прошел боевой транс, сбежала с остальными жрецами. Мстители бросились за ней, и это дало возможность спасти Алекс». «К демонам эту блондинистую девку и стилета с его командой туда же!» Кайл вскочил. «Мне нужна только Хел!» Он тут же мгновенно успокоился, сел и уже заинтересованно спросил. «Хелли вырубила 2 мстителей? Реально?» «Я так и не понял, как это у нее получилось!» Стасиен невольно улыбнулся. Стилет сообщил, что она набросилась на одного из черных. Что странно, кинжал вспорол его брюхо. «Что за кинжал ты ей дал?» Кайл, до этого совершенно расстроенный, сел прямо, задумчиво посмотрел на друга, затем переспросил, сколько времени ее не могут найти. «Меньше суток». Сайсиен видел, что друг продумывает варианты, а потому продолжал. Стилет и Бес пытались найти Хел. Девочка очень умно поступила, смешалась с толпой. Мстители убили почти всех жриц, но Хелли среди трупов не было. К К тому времени, когда выжившие в храме добежали до поселения, в живых осталось только четверо. Зверька не обнаружили и среди них. Мстители, естественно, добили и этих. Кайл потянулся к панели управления, ввел координаты Ларканы, затребовал инфу о местной архитектуре и вскоре уже просматривал план главного храма. Значит, ее нет ни в храме, ни среди трупов на дороге, ни в поселении. Наемник неожиданно усмехнулся. Девочка в лес рванула. Моя умная малышка рванула в лес и ушла от преследования. Я вылетаю на Ларкану. Сайсиен несколько более критично отнесся к мысли о том, что наемница выжила. Кайл, на связь она так и не вышла. Окрестности леса стилет и бес облетели Наскер. Стоит ли говорить о том, что Хейли преследует трое мстителей? Кстати, это возвращает нас к вопросу о кинжале. Ты ведь в курсе? Мстителей весьма трудно убить. «В курсе». Кайл уже не смотрел на друга, он готовил корабль к взлету. «Но ты прав, кинжал знатный, из игрушек деймосов. Он был слишком легким для меня, вот и дал его мелкой. Полезный выходит кинжал, если он шкуру этих тварей пробивает. Там ведь даже лазер не катит. Держи меня в курсе, Сайс. Я буду на Ларкане через двое стандартных суток. Может и повезет. А, где Шсенку взад? Должна она выжить. Она мне слишком много должна, чтобы вот так бесславно сдохнуть». Хейл проспала все путешествие по реке. В какой-то момент чернобородый рыбак подошел и, думая, что девушка спит, осторожно смазал ее ноги странной зеленоватой массой, затем перебинтовал. Наемница не противилась. Потом раздался странный гул, лодка обо что-то стукнулась, Хейл открыла глаза и обнаружила, что уже ночь. Чернобородый рыбак сноровисто привязывал лочонку к стойке причала. Остальные такими же привычными движениями складывали рыбу в мешки. Поднявшись, девушка с интересом посмотрела на освещенную зеленоватыми огоньками деревеньку у самого берега, покосившийся причал, лодки, покачивающиеся на волнах возле пристани. «Сита, Айрыс!» – произнес чернобородый рыбак, протянув ей руку. Хел от помощи отказываться не собиралась и осторожно поднялась на причал. Остальные тоже покидали лодку. Войдя в деревню, рыбаки разделились. Двое пошли вправо, остальные направились вглубь деревеньки. Чернобородый продолжал тянуть Хел за собой. Дойдя почти до середины деревни, остановились у большого дома. Парнишка пошел первым, распахнул тяжелые деревянные двери, пропустил вперед чернобородого и наемницу. Внутри домина был значительно больше, чем казался снаружи. В нем радостной толпой бегали дети, 6 женщин разного возраста крутились у стола, они оживленно поприветствовали вошедших. В доме находилась большая печь, сейчас она топилась, на огне томились 3 здоровых казана. Учитывая, какая прорва народа присутствовала в избе, длинный стол удивления у наемницы не вызвал. Стало интересно, где весь этот народ спит. «По лавкам да по палатям ютятся», — подумала девушка. «Айрыс!» — голос рыбака вывел ее из задумчивости. «Тареси от Каи!» Рыбак указал ей на женщин, видимо, предлагая отправиться с ними. Наемницу обступили все 6 представительниц слабого пола, затем потащили за блестящую ширму, которая тоже была сделана из рыбьей шкуры. Хел уже очень заинтересовал вопрос, что же это за рыбины такие? За ширмой наемницу поджидали 2 неприятные вещи — ведро ледяной воды и бесцеремонно раздевающие ее женщины. Воду из ведра без предупреждения и самым наглым образом вылили на голову, а затем добавили еще парочку ведер. В результате стучащая зубами Хел не смогла сопротивляться, когда с нее сняли плащ, а затем и все, что было под ним, не тронув только ножны с кинжалом. Вместо удобных шортиков и майки на девушку напялили длинную рубаху и все. Несколько минут наемница удивленно смотрела на женщин. Те отвечали ей не менее удивленными взглядами. Осознав, что они ни Дерсенга не понимают, Хелли подняла с пола брошенные вещи, подошла к бочке с водой, той самой, откуда они набирали в ведра, чтобы помыть девушку. Зачерпнув в ведро немного воды, тщательно прополоскала свою одежду и, старательно отжав трусики с бюстгальтером, мужественно натянула на себя мокрое белье. А вот надевать чистые, но мокрые шорты и майку мужества не хватило, и Хел, подумав, снова натянула грубую холчевую рубашку до колен. Почему-то ей только теперь дали юбку, коричневую из грубой ткани, а потом принесли и деревянные шлепанцы. В этой самой национальной рыбацкой одежде жители Ларканы, прихрамывающую в деревянных колодках со спутанными мокрыми волосами, свисающими живописными сосульками, Хел и вытолкали мужчинам и детям. Дети встретили ее появление бурными криками и хохотом, мужчины – выражением «хас». Трудно сказать, чем бы все это кончилось, но вдруг дверь распахнулась, и ввалилась необъятная баба в таком же национальном костюме, но на ногах ее были сапоги. «Здравствуй, дитя!» – произнесла на межмирном баба, и Хел радостно улыбнулась. «Здравствуйте! Наконец, хоть кто-то меня понимает!» Ликованию наемницу не было предела. «Объясните, пожалуйста, где я нахожусь?» Бабуля повернулась, что-то сказала мужикам. Те радостно закивали в ответ. «Я им сообщила, что ты нормальная, и дух леса не лишил тебя разума», — сообщила женщина. «Они очень рады, потому что Мхар, когда прибежал, сказал, что ты ведешь себя странно». «Дух леса?» — переспросила Хел. «Это который от грибов? Там такой пар поднимался», — бабенца кивнула. «А я дышала через ткань, сразу поняла, что споры летают». На нее посмотрели удивленно, и баба быстро заговорила на своем. Мужики одобрительно загалдели, начали что-то разом говорить, но затем чернобородый рыбак произнес длинную фразу, и все уставились на бабу. «Рорк предлагает тебе остаться в его доме», — произнесла баба явно по поручению этого самого Рорга, «обещает сытую жизнь и заботу». Почему-то Хел была более чем уверена, что в уплату за эти самые сытость и заботу ее приобщат к производству потомства, бегающего по лавкам и под столом. «А отказаться можно?» — с надеждой спросила она у бабы. Женщина, понимающе улыбнулась. «Так и быть, скажу, что в душе еще в страх, что тебе успокоиться нужно, а не мечтать о рыбаках». Вот после этих слов Хел была готова расцеловать странную женщину в обе красные щеки, а баба между тем что-то втолковывала рыбакам. Рорк был не очень доволен, но в итоге кивнул и отвернулся. Баба хватанула Хел за руку и потащила за собой. Едва оказались на улице, торопливо заговорила. «Будешь у меня пока жить? Мужик мой, два сезона как на корм рыбам пошел, усыновей свои дома и семьи». Они быстро шагали по темным, едва освещенным зеленоватыми огнями улицам, но наемница была рада торопливости рыбачки, ибо мокрое тело на холодном ветру замерзало еще сильнее. «А там уже, когда оклемаешься, и мужика тебе найдем, жить у меня станете, все радостнее, чем одной». Баба продолжала что-то быстро избивчиво говорить, но Хел почти не слушала, старалась не стучать зубами. Вскоре показался небольшой дом, именно к нему рыбачка и направилась. «Я Ката», — представилась женщина. «Ты Айрыс, я знаю. Мхар сказал. Ты ему понравилась. А ты из храма сбежала?» И этот вопрос Хел насторожил. «Почему вы так решили?» — спросила девушка. «Оно и понятно». Ката улыбнулась. Открыла дверь, прошла в светлый и теплый дом. «Сама посуди, испуганная, в сумрачный лес сунулась. На межмирном, говоришь. Видать, на алтарь тебя положить хотели, а ты избежала. Так?» «Да», — прошептала Хел, более чем заинтригованная предположением женщины. «Ну ничего», — продолжила болтать новая знакомая. «Ни ты первая, ни ты последняя. Жрец каждый сезон на алтарь деву кладет, богов так умысливает. А ты, девка хорошая, есть хочешь?» И, не дожидаясь ответа, Ката подхватила миску, зачерпнула варево из томящегося на плите казана и поставила перед наемницей. В миске оказалась уха со здоровенным куском рыбы. Осторожно попробовав мутноватую жидкость, Хел присвистнула от удивления и с жадностью набросилась на ужин. Ката, улыбаясь, придвинула ей ломоть коричневой лепешки, которая тоже оказалась вкусной. Где-то к середине миски Хел поняла, что больше есть не может, но для приличия попробовала и рыбу, по вкусу напомнившую зеркального карпа. А Ката рассказывала про жизнь, про то, как была младшей жрицей, да сбежала, когда полюбила рыбака, как жила с ним, про сыновей своих четверых, про житье вдовье. Наемница искренне пыталась слушать, но поняла, что засыпает прямо за столом. Бабуля оказалась сметливой, и вскоре Хел уже спала на лавке у теплой печки, под чистым покрывалом, раздевшись до нижнего белья и стараясь не думать о том, водятся ли в деревне всякие тараканы. На рассвете Хел проснулась, долго лежала с открытыми глазами и не понимала, почему ее так тянет выскочить из дома. Потом вспомнила тренировки Руслана, улыбнулась сама себе и, повернувшись на другой бок, уснула. На завтрак были уха, лепешка и странная сероватая икра. Взглянув на огромный казан, Хел догадалась, что уха будет и на обед, и на ужин, и так по кругу, пока они все не съедят. Потом вспомнила, что деревушка-то рыбацкая, и осознала, что взамен съеденной ухи будет сварена следующая порция. Аппетит резко пропал, но рыбу Хел на этот раз съела, а икру только попробовала. Хотелось чая или кофе, но такого тут не водилось. Беспрестанную болтовню Каты наемница уже воспринимала как звуковой фон, что-то наподобие шума прибоя, вроде и слышишь, но не слушаешь. Женщина говорила и говорила, но при этом успевала убирать, чистить невесть откуда взявшуюся рыбу, шить странные сапоги из рыбьей кожи, а на все предложения Хел помочь ей отвечала: «Что ты, деточка, ты же мне все испортишь». К обеду зашел Рорк, принес рыбу, долго смотрел на Хел, сидящую у окошка, потом ушел. «Понравилось ты ему сильно», — с видом знатока заявила Ката. «Страдает он». «Отчего же не понравится?» Хел улыбнулась. «Молодая, вот и нравлюсь». «Твоя правда». Ката села, подперла щеку рукой. «Оно завсегда так. Девка подрастает, красивая становится, и мужики голову теряют. А на что только не способен мужик, чтобы получить деву, а как получит, и пропал интерес. А потом, глядишь, у нее детёна родится, и тут же живот отвиснет, груди тоже, и ходит вся грязная, неприбранная. А те, что добивались и на подвиги шли, уже и не глядят в ее сторону». «Жесть!» — не сдержалась Хел. «А у Рорга сколько же он?» «Трое!» — Ката улыбнулась, снова взялась за шитьё. «Было пятеро, да две скончались при родах, он-то мужик плодовитый». Двери без стука открылись, вошел парнишка с лодки. Принес рыбу. Посидел, помолчал, посмотрел на Хел и вскоре ушел. «Эдак они мне столько рыбы натаскают, что и в бочке не поместится», — притворно опечалилась Ката, убирая гостинцы в бочку с серой солью. «А ты сходила бы, деточка, со мной к пристани. Все лучше, чем одной дома сидеть». «Завтра», — нарушая планы рыбачки, отрезала Хел, «у меня ноги еще не зажили. Лучше не ходить сейчас». «Твоя правда», — тут же поддержала баба. «Отоспись, поутру будешь свежа, как цвет утренний». Остаток дня и часть ночи Хел занималась тем, чем следовало бы заняться раньше, чистила кинжал. Отвратительная кровь чернокожих никак не хотела смываться, а очистить ее было необходимо. Я-то все время думала, и почему эти рыцари в средние века по жизни мечи и шпаги свои полировали, а оказывается... Но утром Ката к идее с пристанью вернулась вновь. После бесконечных разговоров и беготни по дому объявила, что сходит перед закатом. Хел, конечно, была благодарна бабе за приют и вообще, но подозревала, что не просто так поведут ее к пристани. И, скорее всего, расчет был на то, что бочка в результате до краев заполнится рыбой. Подозрения подтвердились, когда Ката вынесла длинное платье, явно сохранившееся со времен ее молодости, но красивое. «Примерь-ка, уже лучше, чем эта рубаха. Эх, не умеют баба Рорга хорошо шить. Все какое-то кособокое у них выходит». Затем Ката протянула Хел уже законченные сапожки, пояс и гребень для волос. Для небольшой прогулки до пристани Хел обряжали добрых полчаса, после чего, переодетая в сапожках и с расчесанными волосами, девушка удостоилась одобрительного кивка хозяйки, и они вышли из дома. Рыбацкая деревенька встретила гомоном босоногой ребятни, скрипом рыбьей чешуи под ногами и непередаваемым запахом гниющих рыбных отходов. Ката снова о чем-то рассказывала. Прислушавшись, Хел поняла, что на этот раз о том, чем живут соседи, бабы, да и остальные местные сплетни. А сплетень было много, и лились они безостановочным потоком. Так и шли по деревне, Хел молча, Ката не закрывая рта. Отовсюду на них бросали заинтересованные взгляды, особенно рассматривали наемницу, явно выделявшуюся на фоне пышнотелых и рыхлых рыбачек. Они дошли до пристани, там пахло поприятнее, просто свежей, а не тухлой рыбой, речной водой и лесом, который виднелся за рекой. Ката с двумя рыбаками о чем-то поспорила, затем милостиво сообщила, что они могут идти домой. «Сыновья мои», — сообщила женщина, — «не заходили давно, вот и пришлось попенять». Хелл молча рассматривала деревеньку, в частности, дома, местами покосившиеся, местами новые, видимо, только отстроенные. «Когда на начало года саман беснуется, многие дома восстанавливать приходится», — рассказала Ката, заметив ее интерес. «Ну да не бойся, мой дом на глинке стоит, до него рыбы не допрыгивают». «А сейчас начало года?» — тихо спросила Хелл. «Ну да», — женщина улыбнулась. «Время нереста. Сейчас рыбачить далеко не отправляются, потому как по реке поднимается морской саман. Он поболее речных будет». Хелл внезапно догадалась, из кого изготовляют местные плавсредства. «Ката!» — девушка посмотрела на реку. «А отсюда до города главного как добраться?» «Что ты, деточка?» — баба сплеснула руками. «Забудь, хорошая моя, по реке сейчас не поплывешь, только когда деревья черными станут». Информация была странной, и наемница переспросила. «А это скоро? Через полгода?» Ката тяжело вздохнула. «А к тому времени и за рыбаком станешь, и дитятка понесешь». «Угу», — невнятно произнесла Хелл, просчитывая варианты. Вариантов было два. Идти через лес, либо ночью плыть по реке, благо лодки не охранялись. Пока Ката задумчиво смотрела на реку, погрузившись в свои мысли, Хелл составляла план ночной прогулки, мечтая покинуть не слишком приятное рыбацкое поселение. «Идем, деточка», — внезапно заторопила ее опекунша. «Время сейчас начнется неспокойное». Оглядевшись, Хелл увидела, что абсолютно все покидают причал. Некоторые рыбаки тащили волоком лодки вдоль пристани, утягивая подальше от берега. Другие просто привязывали получше, но пристань и берег покидали все. На земле наемница часто ходила с отцом и братьями на рыбалку. Обычно такое предсумеречное время называлось вечерним клевом. Видимо, здесь дело обстояло примерно так же, вот только странно вели себя рыбаки. А посмотреть можно? Не желая игнорировать внезапно проснувшееся любопытство, спросила Хелл. Ката, встревоженно вглядывавшаяся в водную гладь, открыла рот, но ответить не успела. Действо началось. Саманом оказалась огромная рыбина серо-бурого цвета, размером не менее 7 метров в длину. Сейчас лавина этих рыбин поднималась со дна, резвясь и плескаясь, устремлялась вверх по реке, двигаясь против течения. Спокойная речная гладь превратилась в бушующее нечто, вспарываемое телами саманов. «Восхитительно!» — не удержалась от замечания Хелл. «Но не поплаваешь, это точно!» Ката не ответила, только схватив наемницу за руку, потащила к дому. Девушка особо не сопротивлялась, но шла, все время оглядываясь назад, и была не в силах оторвать взгляд от завораживающего действа. Саманы бесновались, выбрасывались на берег и сползали вновь в ту субстанцию, которую в этот миг сложно было назвать водой. Буйство стихии завораживало. «Красиво?» — ехидно поинтересовался смутно знакомый голос. Хелл мгновенно остановилась и, резко повернувшись, увидела своего Ниаси. Наемник в черном сиап с раскрашенным по обычаям трех миров лицом выглядел как-то нереально на фоне покосившихся деревянных домов и грязной улицы. Все такой же седой, наглый и злой. «Кайл?» — удивленно прошептала девушка. Тот явно ожидал от нее чего-то большего, чем упоминание собственного имени. «Убийца!» — испуганно охнула Ката и, отступив руку, Хелл рванула по дороге. Девушка растерянно проследила за тем, как поспешно удаляется хозяйка. «Как ты меня нашел?» От радости Хелл готова была подбежать и обнять Ниаси, но вместо этого почему-то стояла, не двигаясь. Не понравился ей злой взгляд наемника, сильно так не понравился. Тяжело вздохнув, Кайл подошел и резким, почти неуловимым движением ударил подопечную по лицу. Хелл не смогла ни увернуться, ни удержаться на ногах, лишь вскрикнув, упала на покрытую рыбьей чешуей дорогу. «Ты цела?» — заботливо поинтересовался Кайл, нагнувшись над ней. «Ну ты и падла!» — Хелли сплюнула кровь, облизнула рассеченную губу. Поднялась она с трудом. «Значит, цела!» — меланхолично произнес Кайл кинжал и нанес резкий удар в живот, после которого наемница при всем своем желании уже не могла подняться и, упав, протяжно застонала, обхватив живот руками. Но ее покровителя полный боли и стон не тронул. Встала, живо. Она не позволила себе разреветься, не позволила стонать. Игнорируя боль в ребрах, девушка поднялась, стараясь не дышать. С трудом выпрямилась, с ненавистью взглянула на своего покровителя. «Какого демона, Кайл?» – прохрипела она, вновь вытирая капающую с губы кровь. «Чтобы осознала, насколько ты немощная дура!» Наемник сплюнул. «По твоему следу идут три мстителя, идут через лес, а ты прогуливаешься с рыбачками. И вообще, Хелл!» Последовал еще один удар в лицо, после которого девушка снова упала. Кайл подошел, присел на корточки. «У нас был договор, так?» «Так», — она попыталась подняться. «С первого раза не получилось, тогда попыталась еще раз. Сначала встала на четвереньки, затем, сжав зубы, поднялась на ноги. Вновь посмотрела на Ниаси. «Ты мне должна, детка!» — безжалостно продолжил Кайл. «Я в тебя столько бабла всунул, что если продам в бордель, до конца жизни не расплачешься». «Расплачусь!» — прошептала Хелл. Кайл, запрокинув голову, расхохотался, явно стараясь ее унизить. Хелл выдержала и это. Она знала, на что идет, становясь наемницей. Понимала, что и в академии ее пока берегут, но только пока. Отсмеявшись, Кайл тихо спросил. «Кинжал с тобой, дура?» «Да, покажи героине». Стараясь забыть о чувстве собственного достоинства, Хелл подняла юбку, достала из ножен тусклый клинок. Взгляд покровителя стал откровенно нехорошим. «Хелли, детка!» — подозрительно ласково поинтересовался он. «Ты с мозгами совсем не дружишь?» Ярость вскипела, вытесняя осторожность. «Что опять не так?» — язвительно поинтересовалась наемница. «Не дружишь ты с мозгами!» На этот раз он ударил ее ногой, и удар был такой силы, что, вскрикнув, девушка отлетела к стене, больно ударившись спиной. Кайл вальяжной, гибкой походкой воина подошел к ней, снова присел на корточки, поднял выпавший из ослабевших рук кинжал. Задумчиво разглядывая тусклое лезвие, наемник продолжил. «Хелл, насколько бы ни была смазливой твоя рожа, есть тысячи шлюх посмазливее и посговорчивее, поэтому не рассчитывай, что внешность позволит тебе выжить». Она промолчала в ответ, и лекция возобновилась. «Чем ты думала, когда засовывала кинжал под платье? Надеялась, что мстители станут любоваться твоими конечностями, пока ты будешь доставать оружие? Я разочарую тебя, крошка. Да десенга им твои прелести. Отныне и навечно постарайся усвоить одно правило. Оружие должно быть под рукой. Ты обязана уметь выхватить кинжал за сотую долю секунды. Да не важно, что кинжал или джишку, но оружие должно быть под рукой. Поняла?» Ее снова втоптали в грязь, и к подобному Ниаси относился как к естественному процессу учебы. Наемница сплюнула на усыпанную рыбьей чешуей дорогу, придерживаясь за стенку, поднялась и, с трудом сдерживаясь, спросила: «Какого демона ты мне ребра сломал, поучатель хренов?» Снова раздался издевательский хохот, затем послышалось полное снисхождение. «О, вот и проснулась тебе наемница! Так приятно слышать сленг трех миров! Мелкая, если бы я хотел сломать тебе ребра, я бы сломал. Подумай над этим. У тебя ни мышц толком нет, ни умения увернуться от ударов, дура. Вообще удивительно, как ты этих тварей прикончила. И чем больше смотрю на тебя, тем сильнее удивляюсь». Хелл собиралась ответить, но тут заметила стремительно приближающуюся черную тварь. Кайл ее тоже видел. «А вот и мстители. Знаешь, за что их так обзывают?» «Нет», — испуганно прошептала девушка, — «потому что эргоды защищают нанимателя и после его смерти. У них эдакий нестандартный контракт. Двоих беру на себя, один твой. За работу, мелкая». Кайл усмехнулся и выхватил свой кинжал. Для Хелл его поведение выглядело абсолютно нелогичным, учитывая, что на поясе наемника находился значительно более внушительный арсенал. Черных тварей действительно было три. Испачканные грязью леса, они стремительно приближались, что нисколько не волновало Ниаси. Наемник был спокоен, уверен в себе и даже улыбался. Для Хэл эта схватка казалась частью нереального сна. Слишком быстрые черные твари, невероятно быстрый и оттого словно смазанный Кайл, беснующийся в реке Саманы. Но предстоящий ей самой бой сделал неважным все окружающее. Хэл встала в фронтальную стойку, потому что при правосторонней, после науки Кайла, начинали болеть ребра. На боль она и отвлеклась, позволив противнику перехватить запястье ее вооруженной руки. Мстителю это не помогло. Болевой прием на локтевой сустав, и он разжал хватку. Опомниться твари Хэл не дала. Шаг правой ногой, перенос феса и одновременная блокировка правой руки противника, попытка нанести удар по глазам. Едва мститель вскинул руки в попытке защитить уже искалеченное лицо, наемница нанесла диагональный удар вверх слева направо. Завоняло его зеленоватой кровью. Послышался рев смертельно раненого, и Хэл резко отступила, вытерев кинжал подолом платья. Наука длительной чистки оружия пошла впрок. Кайл и мстители сражались молча, практически бесшумно, потому что шорох сухой чешуи на фоне плеска воды не был слышен. Хэл наблюдал за схваткой, не вмешиваясь и даже не испытывая желания вмешаться. Хватит с нее на сегодня. Первым поставился более низенький мститель, и наемник одним движением снес ему голову. Схватка со второй черной тварью продолжалась недолго, и вскоре чернокожий упал на колени, залив дорогу плещущей из споротого живота зеленоватой кровью. «На корабль пошли, недоразумение!» — рявкнул на нее Кайл, отступив от умирающего существа. «И живее ногами шевели! Тут веселье только разгорается!» С этими словами наемник побежал по дороге. Хэл пришлось бежать за ним. Они миновали рыбацкую деревеньку, промчались к черному лесу и вскоре оказались на поляне, где стоял корабль. Кайл не ждал ее, и Хэл вскочила в закрывающийся шлюз, когда уже взревели двигатели. «Шевели конечностями!» — прозвучал из глубины звездолета раздраженный голос наемника. «Но с другой стороны, будет забавно наблюдать, как тебя плющит на взлете». Хэл в этом ничего забавного не видела, поэтому побежала в рубку управления, а, оказавшись на месте, быстро села в кресло рядом с Кайлом и поспешно пристегнулась. Он усмехнулся и направил корабль вверх. Старт беса по сравнению со стартом Кайла показался детской забавой. Пока они стремительно покидали атмосферу Ларкана, девушка вжала в кресло с такой силой, что даже дышать было трудно. Лишь когда они оказались в открытом космосе, стало полегче. «А ты молодец!» — не отрываясь от управления, произнес наемник. «Я не поверил, когда Сайсиен сказал, что ты вырубила двоих, но ты молодец. Обучаемость у тебя на уровне, Хэл, на очень высоком уровне. Тренировалась, пока меня не было?» «Да». «Ежедневно?» «Да». «Упражнения с листом бумаги освоила?» «И даже одежду теперь могу разрезать, не касаясь тела. Мы с Сайсиеном на андроиде проверили». «Хорошая девочка. Это ты сначала бьешь, а потом хвалишь?» Не сдержалась она. Кайл переключил датчики, что-то вводил в панель управления. Затем огоньки немигающих звезд смешались в сверкающую мешанину. Теперь они летели на кристаллах, и скорость корабля значительно превышала условно принятую на Земле скорость света. Откинувшись на спинку сиденья, Кайл Кинжал сцепил руки за головой и совершенно серьезным тоном произнес: «Теперь назови мне причины, по которым я не должен избивать тебя повторно, хотя, если честно, убить очень хочется». «Вот так просто. Ты же должен вернуть свои деньги», — тихо ответила Хэл. «О!» — ее Ниаси улыбнулся. «Придушить тебя собственными руками — это удовольствие, за которое я готов еще и доплатить. А теперь назови недочеты вашей операции». Хэл судорожно вздохнула и начала перечислять. «Незнание языка, не было предварительной разведки, не...» Она запнулась, потому что понятия не имела, что еще сказать. Кайл несколько минут молчал, затем, зло взглянув на нее, начал говорить, словно вбивал каждым словом гвоздь в крышку гроба. «Ты дура, это раз. Стилет полный придурок, это два. Сайсиен слабак, это три. А теперь переходим исключительно к обсуждению твоего поведения. Тебе, детка, Невероятно везет. Ты в курсе? Угу, как утопленница. Стараясь отвлечься, она разглядывала корабль своего покровителя. Нет, Хэл, тебе везет. Кайл, не мигая, смотрел на нее и ожидал реакции. Так и не дождавшись, продолжил. Ты убила жреца Ларканы, причем додумалась стрелять каким-то странным образом, так что все посчитали случившееся карой богов. Как умудрилась, кстати? Стреляла из джишки, которую дал стилет. Просто она под... Хэл запнулась, вспомнив реакцию Кайла на ее стиль ношения оружия, но все же продолжила. Джишка под платьем была. Доставать времени не осталось. Стреляла прямо так, не вынув из ткани. «Ни Дерсенга», — изумленно произнес Ниаси, взглянув на Хэл как-то странно. «А почему с мстителями связалась?» «Там...» Хэл вспомнила голую девчушку на алтаре и разодранное горло этого, по сути, полуребенка. Одна из этих черных тварей прикончила девочку. «Раздели меня, Дерсенг!» — потрясенно выругался наемник. «Ты, Хэл, точно дура!» «Я в курсе», — угрюмо ответила девушка. Кайл рассмеялся и удрученно резюмировал. «Девчушку на алтаре ты пожалела, а тех, которых расстреляла сама, нет. Совсем тупая, да?» «Но я же справилась», — прошептала Хэл, — «и даже выжила. И чего все так боятся этих мстителей, если ты с ними на раз разделался?» Вновь занявшись расчетами на панели управления, Кайл некоторое время молчал, затем, не глядя на Хэл, быстро ответил. «Тебе просто повезло, дура. Никто толком не в курсе, как быстро убивать этих тварей. Они смертные, с этим не поспоришь, но и без головы способны двигаться. Прыгают на расстояние до 10 твоих земных метров, живучие до безобразия, вполне способны сражаться даже со смертельными ранениями. Лазеры, дакеры, астраги для них пыль. То есть убьют, но не сразу. Когда Сесиен сказал, что ты двух мстителей вырубила, я не мог поверить, но когда речь зашла о кинжале, все срослось». Кайл резким движением бросил в девушку оружие. Хэл сама удивилась, что сумела его поймать, прежде чем клинок вошел в предплечье. «Присмотрись», — произнес покровитель. «Символы видишь?» «Это закорючки такие?» — вяло спросила Хэл. «Ага, роспись под хохлому», — рявкнул Кайл. «Это письменность деймосов. Скорите ты, тупорылая, шевели мозгами ради разнообразия». Она сдержалась и на этот раз. Не время еще было разговаривать с Кайлом на равных, но Хэл дала себе слово, что этот день настанет. «Кинжал береги, но считай, что твой долг вырос в 2 раза. Нынче ты узнал, что есть любовь, и мир твой заполнила нежность». Хэл пыталась успокоиться. «И любовь тоже», — хмыкнул Ниаси. «Учти на будущее. Сдохнешь, я стилета урою». «Сомневаюсь», — сквозь зубы ответила Хэл. Кайл промолчал, но его ухмылка ей очень не понравилась. Весь путь до 3 миров она проспала в неудобной койке, единственной на корабле Кайла. Ниаси с ней больше не разговаривал. В космопорту наемников Кайл спрыгнул с корабля первым, и Хэл снова пришлось догонять его. На ней было все то же платье рыбачки, на ногах не слишком удобные сапоги, волосы спутаны после сна, но наемника это не волновало. Кайл кинжал легкой уверенной походкой шел по блестящей дороге из расплавленного песка, даже не оборачиваясь для того, чтобы посмотреть, где Хэл и успевает ли за ним. Девушка молча стерпела и это. В быстром темпе они дошли до академии. Вот тут Кайл кинжал притормозил, подождал задыхающуюся наемницу и грубо толкнул в дверной проем. Как только Хэл стала двигаться медленнее, стараясь восстановить дыхание, толкнул снова. Она опять сдержалась и пошла быстрее. Так и добирались до кабинета Сейсиена. Даже не подумав стучать, Кайл ввел код, и дверь плавно поехала вверх. На этот раз Хэл шагнула внутрь первая, памятуя о манере своего покровителя пропускать ее вперед. «Зверек!» — радостно приветствовал учитель, уже потом послышалось удивленное. «Что с лицом?» «Упала на кулак в процессе получения жизненного опыта», — мрачно ответила Хэл. «Можно мне подняться наверх?» «Размечталась». Кайл вошел, уселся в кресло. «Здорово, Сайс». «Ты нашел ее?» Сайсиен тоже сел. «Рассказывай». Кайл прошел ближе к столу великого учителя, перевернув стул, уселся на него, сжав руками спинку, бросил неожиданно одобрительный взгляд на Хэл и начал рассказ. долетел до Ларканы в рекордные сроки, начал поиски. Мелкое действовало на одних инстинктах, тут чистое везение. Но интересный факт. В критических ситуациях чувство самосохранения у девчонки зашкаливает. Я просчитал траекторию ее движения, место, где она рванула в черный лес. Вычислить не стоило труда. Затем приблизительно отследил перемещение. «Это как?» – невольно спросила Хэл. «Люди обычно двигаются по дуге. То есть, если нет ориентира, кажется, что идешь прямо. Но в реальности шаг одной ноги чуть короче, вот и получается дуга. То, что станешь искать поселение, было понятно. Я проверил несколько прибрежных деревень, в которые ты гипотетически могла попасть. Нашел тебя в 7-й по счету, мило прогуливающийся с рыбачкой. Я был в бешенстве, учитывая то, что в лесу заметил мстителей». С удивлением Хэл отметила, что Кайл может говорить без привычной для наемника ругани. «Что с ребятами?» – спросила Хэл у Сейсиена. «Живы. Вознаграждение получили, ждут тебя. Вернулись, как только Кайл передал, что нашлась». Сейсиен, улыбаясь, проследил, как девушка со вздохом облегчения опустилась на стул. «Зверек, ты ела?» «Ага, рыбу». Хэл вновь посмотрела на покровителя. «Ну, я пойду». Наемник криво усмехнулся, обнажив желтые зубы, мрачно произнес. «Сайс, объясни крошке, кто такой Ниаси?» Джай уже втолковал ей все. «Сайс, объясни конкретно», она не врубилась. «Ты являешься собственностью Кайла Кинжала до отработки долга», как-то механически произнес Сейсиен. «Знаю». Хэл развернулась уже у двери, остановилась и, обернувшись, посмотрела в синие, чуть прищуренные глаза в паутинках морщин. «Спасибо». «Сообразила», презрительно произнес Кайл. «Запомни, мелкая, инстинкты — это хорошо. Удача тоже неплохо, но ты наемница, поэтому руководствоваться должна холодным расчетом. Все поняла?» «Да». Хэл вышла в коридор и, едва дверь за ней закрылась, сняв дурацкие сапоги, побежала вперед. Наемница промчалась по узким серым коридорам, пробежала вверх по лестнице, поднялась на 9-й этаж и, застыв на секунду перед дверью в их маленькую квартирку, прижала ладонь к поверхности. Проход с тихим шорохом открылся, пропуская девушку. Хэл вошла, оглядела пустую общую комнату. На негнущихся ногах добралась до их с Лекси спаленки, толкнула пластиковую дверь. Алекс стояла у Синира и поправляла повязку на бедре. «Привет!» — весело произнесла наемница. «Хэл? Я за нее!» Она продолжала улыбаться. «Хэл!» Зато у Алекс и тени улыбки не было. «Лекси, ты чего?» Наемница испуганно отступила. «Дура ты, малолетняя!» Сорвалась на крик Алекс. «Какого демона ты рванула в лес?» Наемница остановилась, задумалась и тихо спросила. «А куда нужно было?» «К стилету! Хэл, ты чем ты думала?» «Учитывая то, что Кайл рассказал о мстителях, стилет не помог бы», — ответила Хэл. «Стилет справился бы», — уверенно ответила Лекси. «А если нет?» «Демоны, Тахишес, Хэл!» «Закрыли тему». Девушка начала раздеваться. «Зато я выжила, это раз. Мстителей добили мы с Кайлом, это два. И убегать больше не буду». Едва скинула платье, в дверь ворвались стилет, бес и Дэйв. Дэйв рассматривал внушительные синяки на ее животе, дольше остальных. Первым же произнес. «Ребра целы». Кайл сказал, что бил аккуратно и ничего не сломал. Хэл улыбнулась. Сдернув простыню, девушка завернулась в нее и села на край кровати. «Есть разговор», — начал стилет. «Народ, вышли все. Нам с Хэл потолковать нужно». Глядя в окно, произнес командир боевой пятерки. «По лицу не бить», — усмехнулась наемница, вспомнив, что у Кайла было примерно такое же выражение лица перед тем, как он начал ее учить жизни. «Не буду». Стилет подошел, сел рядом. Не глядя на мелкую, начал говорить. «Хэл, просто пойми одно. Не в моих правилах рисковать своими. За Алексой я вернулся бы, но вернулся бы сам. Сам, понимаешь?» «Нет», — она смотрела на командира. «Не понимаю. К тому времени ее могли бы убить». «А так могли убить вас обеих». Тяжело вздохнув, девушка внезапно обняла наемника, прижалась к нему и положила голову на его плечо. «Я браслет связи сломала». Он обнял ее за плечи, не сильно сжал. «Дэйв тогда остался с Алекс. Мы помчались за тобой. Знаешь, каждый раз, поднимая оторванную голову очередной жрицы, пытаться понять, ты это или нет, было не слишком приятно. Когда оказалось, что мстители перебили всех, а тебя среди погибших нет, мы не знали, что и думать. Это Кайл кинжал сообразил, что ты в лес рванула, а мы безуспешно осматривали дорогу и думали, что, может быть, одну голову, которая и была твоей, мы пропустили. Это не выполнение задания, Хэл, это издевательство. Да, Алекс подставилась, но ты вообще... Я зато задание выполнила, напомнила Хэл. Ну да, только нам пришлось добивать подоспевшую охрану, но это мелочи. Стилет неловко поцеловал ее в макушку. Ты, мелкая, не дури так больше. С собой я готов рискнуть всегда, но рисковать всеми не могу. Я тоже готова рисковать собой. Заткнись уже, оборвал ее стилет, поднимаясь. Жертва ходячая, топай в душ, а то рыбой протухшей пахнешь. Спасибо, Хэл улыбнулась. «А, стилет?» «Чего?» — он обернулся уже у двери. Девушка внезапно передумала спрашивать про Кайла и задала другой вопрос. «А Руслан, он что пьет?» Утром Хелли подскочила раньше, чем завибрировал браслет. Мгновенно переодевшись, схватила пакет с бутылкой голубого ситхая, купленного у поваров, и побежала на тренировку. Руслан встретил ее довольным. «Хэл, молодец, без опозданий!» Наемница широко улыбнулась, подбежав к тренеру, порывисто обняла его и вручила пакет. «Это что?» Руслан был более чем изумлен. «Хэл, это ситхай?» «Ага», не удержавшись, наемница подмигнула учителю. «Это вам за то, что спасли мне жизнь?» «Не понял». Хэл, загадочно улыбаясь, побежала на первую дорожку. На ходу крикнула, копируя интонацию тренера. «Так что там делать надо, если перед тобой заведомо более сильный противник?» «Дерсенг, пожри мою печень!» «Так и научилась!» Руслан с усмешкой открыл бутылку и сделал глоток. Затем, отсалютовав бегущий Хэл, тихо произнес: «Беги, наемница, беги!» В этот день все обучающиеся с удивлением взирали на довольного, как тонси на выпасе, тренера, который никого не наказывал, но зато все 2 часа гонял по первой беговой. Знали бы наемники, кого за это благодарить, не стали бы жалеть задыхающуюся Хэл. Девушке бегать пришлось 3 часа. Зато она усвоила одно. Магарычи в академии лучше не давать. Это вредно для здоровья.